4. Через 5 минут одно из самых больших преимуществ жизни в Касл-Роке заключается в том, что почти все находится в 5 минутах отсюда. Алан остановил машину перед нужными вещами. В витрине висела табличка: «По вторникам и четвергам вход по особым приглашениям». Алану вдруг пришло в голову, раньше он как-то об этом не думал, что вести бизнес подобным образом в маленьком городишке — идея довольно дурацкая. «Алан», — нерешительно сказала Полли, — «ты не злишься?» «Нет, я не злюсь. Какого черта я должен злиться? Я даже не знаю, что у меня за настроение. Может быть...» — он хохотнул, покачал головой и продолжил. «Может быть, у меня состояние, которое Тодд называл «все ухи в лапше». Шарлатанские средства. Пол, это так на тебя не похоже?» Она тут же поджала губы и холодно взглянула на Алана. «Я не говорила шарлатанские. Шарлатанские штучки — это для всяких клуш и тронутых медиумов из рекламок в третьем глазе. Нельзя называть шарлатанским предмет, который тебе помогает. Тебе так не кажется?» Он уже открыл рот, не зная, правда, что сказать, но она опередила его возражение. «Посмотри». Полли выставила руки на свет и несколько раз сжала и разжала кулаки. «Ладно, согласен, я не так выразился. Я хотел...» «Вот уж точно, не так выразился». «Извини». Она развернулась к нему всем телом, как любила сидеть Энни в их семейной машине Панкборнов. «Почему я ее до сих пор не продал?» — подумал Алан. «С ума я сошел, что ли?» Полли нежно коснулась его руки. «Нехорошо получилось. Мы же никогда не ругаемся, и я хочу, чтобы так продолжалось и дальше. Сегодня я похоронила близкую подругу, и я не хочу ссориться со своим бойфрендом». Он усмехнулся. «Так вот кто я тебе. Твой бойфренд?» «Хм. Ты мой друг. Можно мне тебя так называть?» Он обнял ее, удивляясь про себя, как близко они подошли к тому, чтобы по-настоящему поругаться. И не потому, что ей стало хуже, потому что ей стало лучше. «Милая, называй как хочешь. Я тебя очень люблю». «И мы не поссоримся, несмотря ни на что». Он серьезно кивнул. «Несмотря ни на что». «Потому что я тоже тебя люблю, Алан». Он поцеловал ее в щеку. «Покажи мне эту цацку, которую тебе отдал Гонт». «Да не цацка, а адска. И он мне ее не отдал, а дал на пробу. Поэтому я и хотела заехать сюда, в магазин, чтобы ее купить. Я же сказала. Надеюсь, что он не захочет взамен луну с неба и пару звезд». Алан посмотрел на табличку, на шторы, задернутые на дверях, и подумал. «Боюсь, именно этого он и захочет, моя дорогая». Ему все это очень не нравилось. Во время похорон он не мог отвести глаз от рук Полли, наблюдал, как она непринужденно обращается с замком своей сумочки, копается в ней в поисках салфеток, потом защелкивает замочек кончиками пальцев, вместо того, чтобы сделать это большими пальцами, которые, как правило, меньше болели. Он знал, что ее состояние улучшилось, но рассказ о волшебных чарах и то обстоятельство, что Полли не рассказала об этом сразу, заставили его нервничать. Это попахивало какими-то тайными играми. «По вторникам и четвергам вход по особым приглашениям». Кроме пары фешенебельных ресторанов, вроде «Мариса», у них в округе не было заведений, которые принимали бы посетителей по приглашениям. Но даже к «Марису» можно зайти прямо с улицы и в 9 случаях из 10 получить столик. Разумеется, речь не идет о туристическом сезоне. «По особым приглашениям». И тем не менее он замечал, краем глаза, но все же, как народ всю неделю входит и выходит из этого магазина. Может быть, не стадами, но все же клиентов было достаточно, чтобы понять, что правила бизнеса мистера Гонта вовсе ему не вредят, как это ни странно. Иногда покупатели приходили к нему небольшими группами, по двое или по трое, но гораздо чаще они приходили поодиночке. Или так казалось Алану, который сейчас прокручивал в памяти прошедшую неделю. А разве не так работают аферисты? Они отрезают тебя от потока, остаются наедине с тобой, потихонечку пудрят мозги, а потом предлагают купить тоннель Линкольна по эксклюзивной и сказочно низкой цене. «Алан!» — Полли легонько стукнула кулаком ему по лбу. «Алан, ты тут?» — он улыбнулся. «Я тут, Полли». На похороны она надела синюю кофточку и такого же цвета шарфик. Пока Алан думал, она сняла шарф и расстегнула две верхние пуговицы белой блузки, надетой под кофту. «Еще?» — плотоядно ощерился Алан. «Давай же, не останавливайся. Народ хочет эротики». «Перестань!» — сказала она недовольным тоном, но все же не смогла сдержать улыбки. «Мы сидим посреди главной улицы в половине третьего дня. К тому же мы только что с похорон, если ты вдруг забыл». Он нахмурился. «Что, уже правда так поздно?» «Ну, если половина третьего — это поздно, то да», — она постучала по его запястью. «Ты иногда смотришь на эту штуку со стрелками?» Он взглянул на часы и увидел, что сейчас уже даже не половина третьего, а почти без 15:03. Последний урок в школе заканчивается в 3 часа. Если он хочет перехватить Брайана Раска на выходе, то пора двигаться. «Покажи эту свою побрякушку», — попросил он. Полли потянула за цепочку и вытащила на свет маленький серебряный кулон. Она держала его на ладони, но закрыла ладонь, когда Алан потянулся, чтобы взять Ацку. «Нет, я думаю, тебе не стоит к ней прикасаться». Она улыбалась, но его движение явно вывело ее из равновесия. «А то вдруг собьешь вибрации или что-то еще». «Ой, да ладно тебе, Пол», — сказал он раздраженно. «Слушай, давай договоримся, а?» В ее голосе снова звучала злость. Полли пыталась ее контролировать, но злость брала верх. «Тебе легко с этим шутить. Это ведь не тебе приходится валандаться с телефоном с громадными кнопками и принимать перкардан лошадиными дозами». «Э, Полли, это уже...» «Нет, никаких «э, Полли». У нее на щеках выступили яркие пятна. Частично ее злость была обусловлена очень простой и понятной причиной. В воскресенье она чувствовала себя точно так же, как и Алан сейчас. С тех пор что-то случилось. Что-то в ней изменилось, и примириться с этой переменой было нелегко. «Эта штука работает. Я знаю, это глупо, невозможно, но это так. В воскресенье утром, когда пришла Нетти, я ужасно страдала. Я уже всерьез задумывалась о том, что эту проблему можно решить только одним по-настоящему действенным способом — двойной ампутацией. Вот как мне было больно. Алан, я действительно думала, ну, конечно же, ампутация. Как я не подумала об этом раньше? Это же так просто. А теперь, буквально через 2 дня, я чувствую только фантомную боль, как называет ее доктор Ван Аллен. Да и та уже отступает. Я помню, как год назад я целую неделю просидела на диете из одного неочищенного риса, только потому, что она могла бы помочь. Чем это хуже?» По мере того, как она говорила, злость постепенно уходила из ее голоса, и под конец она уже почти умоляла. «Не знаю, Полли. Правда, не знаю». Она раскрыла ладонь, придерживая Ацку большим и указательным пальцами. Алан наклонился, чтобы получше ее рассмотреть, но больше не пытался дотронуться. Ацка представляла собой небольшой серебряный кулончик в виде неправильного шара. Малюсенькие отверстия, не больше газетного растра, пронизывали всю нижнюю половину. Кулон ярко блестел в лучах солнца. Пока Алан смотрел на Ацку, его охватило странное, необъяснимое чувство. Эта штука ему не нравилась. Совсем не нравилась. Он едва сдерживался, чтобы не сорвать кулон с цепочкой и не выкинуть их в окно. «Да, конечно. Замечательная идея, мужик. Сделаешь это, и будешь потом собирать выбитые зубы сломанными руками». «Иногда я вроде бы чувствую, как там внутри что-то движется», — улыбаясь, сказала Полли. «Как в мексиканских прыгающих бабах. Глупо, правда?» «Не знаю». С нехорошим предчувствием он наблюдал, как Полли прячет Адску обратно под блузку. Но как только Адска пропала из виду, и пальцы Полли, непривычно гибкие, надо признать, стали застегивать блузку, это предчувствие тут же угасло. Зато подозрение, что мистер Лиланд Гонт пытается обмануть женщину, которую он, Алан, любит, росло как на дрожжах. И если это правда, то она далеко не единственная, кого хотел обмануть мистер Гонт. «А ты не думала, что дело вовсе не в этой штуке?» Он говорил, тщательно подбирая слова, с осторожностью человека, который пытается перейти бурный поток по скользким камням. «У тебя и раньше бывали ремиссии?» «Бывали, знаю». Полли начала терять терпение. «Это все-таки мои руки». «Полли, я просто пытаюсь...» «Я знала, что ты, скорее всего, воспримешь все именно так, как сейчас. Но факты говорят сами за себя, Алан. Я знаю, что такое ревматическая ремиссия. И, дорогой мой, это совсем не то. Лет 5 или 6 назад у меня бывали периоды улучшения, но так хорошо я не чувствовала себя даже в лучшие из них. Сейчас все по-другому. Это похоже на...» Она запнулась и как-то странно взмахнула руками. «Это как вновь стать здоровой. Я не надеюсь, что ты поймешь, что я имею в виду, но объяснить лучше я вряд ли смогу». А он хмуро кивнул. Он понял, о чем она говорила, и понял, что она была искренна. Может быть, Адска раскрыла какие-нибудь лечащие центры в ее мозгу? Интересно, такое вообще возможно, если учесть, что природа ее болезни была не психосоматической? Розенкрейцеры думали, что такое случается сплошь и рядом. Так же считают и миллионы людей, купивших книгу Рона Хаббарда «Дианетика». Алан не имел на этот счет определенного мнения, но он знал одно. Ему ни разу еще не встречался слепец, прозревший благодаря сосредоточенным размышлениям, или раненый человек, остановивший кровотечение усилием воли. И у него еще было стойкое ощущение, что здесь что-то не так. Что-то во всей этой ситуации плохо пахло. Даже воняло, как тухлая рыба, пролежавшая 3 дня на солнце. «Давай прекратим этот спор», — сказала Полли. «Я стараюсь не злиться на тебя, и меня это изматывает. Пойдем со мной. Сам поговоришь с мистером Гонтом. Все равно тебе пора с ним познакомиться. Может быть, он объяснит, как работает этот талисман, что он делает и чего не делает». Алан опять посмотрел на часы. Без 3:15. Он уже был готов согласиться на ее предложение и оставить Брайана Раска на потом. Но застать паренька на пути из школы, вне дома, казалось правильнее всего. Когда рядом не будет матери, которая взовьется, как львица, защищающая своего детеныша, будет перебивать или даже советовать сыну молчать, Алан сможет добиться ответов на свои вопросы. Да, видимо, так и придется сделать, если выяснится, что ее сыну есть что скрывать, или миссис Раск просто подумает, что ему есть что скрывать. Тогда получить нужную информацию станет практически невозможно. На одной чаше весов — предполагаемый мошенник, на другой — Брайан Раск, возможно, имеющий ключ к тайне двойного убийства. «Не могу, дорогая», — сказал он. «Как-нибудь в другой раз. Мне нужно съездить в школу и кое с кем поговорить, причем ехать надо немедленно». «Это касается Нетти?» «Это касается Вильмы Ержик. Но если мои предположения верны, то и Нетти тоже. Если что-нибудь выяснится, я тебе сообщу. А пока я тебя прошу об одном одолжении». «Алан, я ее куплю. Речь идет о моих руках, не о твоих». «Покупай. Я ничего тебе не говорю. Но выпиши ему чек, вот и все. Нет причины, по которой он отказался бы его принять, если он честный бизнесмен. Ты живешь в этом городе, банк через дорогу. Но зато, если всплывут какие-то штучки, у тебя будет пара дней, чтобы отменить платеж. «Посмотрим», — сказала Полли. Ее голос звучал спокойно, но Алан понял, что он все-таки соскользнул с одного из этих скользких камней и плюхнулся в воду. «Алан, ты думаешь, что он жулик? Ты думаешь, что он отберет денежку у легковерной простушки, свернет свой шатер и скроется в нощи?» «Я не знаю», — так же спокойно ответил Алан. «Но вспомни, что он всего лишь неделю в городе, так что чек будет просто разумной предосторожностью». Да, все это было разумно. Полли не спорила, но ее злила эта разумность и упрямый рационализм перед лицом того, что она считала настоящим чудом. Она с трудом удерживалась от того, чтобы не щелкнуть пальцами у него перед носом и не заорать. «А это ты видишь, Алан? Ты что, ослеп?» А то, что Алан был прав, и если у мистера Гонта все в порядке, то проблем с ее чеком у него быть не должно, злило ее еще больше. «Осторожнее», — шепнул внутренний голос. «Осторожнее, не горячись. Подумай, прежде чем раскрывать рот. Помни, ты любишь этого человека». Но тут встрял другой голос, чужой, холодный и незнакомый. «Люблю? В самом деле люблю». «Спасибо», — сказала она, сжав губы, отодвигаясь от него. «Спасибо, что ты соблюдаешь мои интересы. Иногда я забываю, как сильно я в этом нуждаюсь. Извини. Я обязательно выпишу ему чек». «Полли...» «Нет, Алан, не надо ничего говорить. Я больше не могу злиться». Полли открыла дверь и выскользнула наружу. Ее юбка скользнула вверх, на секунду обнажив обворожительное бедро. Алан тоже собрался выйти, чтобы догнать ее, поговорить, успокоить и убедить, что высказал свои опасения лишь потому, что он за нее беспокоится. Но тут он снова взглянул на часы. Без 10:03. Даже если гнать всю дорогу, он может упустить Брайана Раска. «Поговорим вечером», — крикнул он из окна. «Хорошо», — ответила Полли. «Поговорим». Даже не обернувшись, она пошла к двери под зеленым навесом. Прежде чем развернуться и поехать в обратную сторону, Алан услышал звон маленького колокольчика.